Часть седьмая. За вторую неспешной бутылкой пива Пнин участвовал в споре с самим собой о том, что ему предпринять дальше, или, вернее, служил посредником в споре между утомленным Пниным, которому что-то плохо спалось в последнее время, и ненасытным Пниным, который хотел бы, как всегда, продолжить дома чтение до той предутренней поры, когда двухчасовой товарный поезд со стоном прогрохочет в долине. В конце концов, решено было, что он отправится спать сразу после посещения вечера, проводимого два раза в месяц по вторникам в новом зале неутомимыми супругами Кристофером и Луизой Стар. Какая-нибудь довольно высоколобая музыка и необычный набор кинофильмов, вечера, которые президент Пур в ответ на какие-то нелепые нападки охарактеризовал в прошлом году как, вероятно, самое вдохновляющее и вдохновенное мероприятие во всей жизни университетского сообщества. ЗФЛ дремал теперь у него на коленях. Слева от Пнина сидели два студента-индуса. Справа — дочка профессора Гагена, довольно шалая старшекурсница с отделения драмы. Комаров, слава богу, оказался достаточно далеко сзади, чтоб не пришлось выслушивать его комментарии, вряд ли представляющие интерес. Первая часть программы, три допотопные короткометражки, нагнали на нашего друга скуку. Это трость, этот котелок, это белое лицо, эти черные брови дугой, эти вздрагивающие ноздри мало что говорили его сердцу. Танцевал ли несравненный комик, увешанный цветочными гирляндами среди нимф, близ подстерегавшего его кактуса? Превращался ли он в доисторического человека? Гибкая трость его теперь была гибкой дубиной. Ежился ли он под взглядом здоровенного Максвейна в разгульном ночном клубе? Старомодный и безюморный Пнин оставался равнодушен. «Клоун», — фыркал он себе под нос, — «даже Глупышкин с Максом Линдером, и те были забавнее». Примечание. Глупышкин, так в России называли франко-итальянского комика Андре Дида, годы жизни 1884-1931, чьи фильмы были построены на нелепых ситуациях и акробатических трюках. Макс Линдер, настоящее имя Габриэль Максимилиан Львейель, годы жизни 1883-1925, известный французский комический актер и режиссер немого кино. Конец примечаний. Во второй части программы показали впечатляющий советский документальный фильм, снятый в конце 40-х годов. Предполагалось, что в нем нет ни на грош пропаганды, а все только одно сплошное искусство и безудержное веселье, и эйфория гордого труда. Статные, неухоженные девчата маршировали на каком-то незапамятном весеннем фестивале со знаменами, на которых написаны были обрывки из русского народного эпоса, вроде «Руки прочь от Кореи». «Мир победит войну» на испанском языке, «Мир победит войну» на немецком, «Руки прочь от Кореи» на французском языке. Сноска. Все иноязычные лозунги написаны на доморощенном иностранном и с ошибками. Конец сноски. Самолет скорой помощи преодолевал снежный хребет в Таджикистане. Киргизские актеры приезжали в шахтерские санатории и давали там под пальмами импровизированное представление. На горном пастбище где-то в легендарной Осетии пастух докладывал по рации Республиканскому министерству земледелия о рождении ягненка. Московское метро сияло всеми своими статуями и колоннами, и шесть ягненков якобы пассажиров, были усажены на трех мраморных скамьях. Семья заводского рабочего проводила мирный вечер в семейном кругу. Члены семьи, наряженные во все лучшее, восседали под большим шелковым абажуром в гостиной до удушья, забитой комнатными растениями. 8000 болельщиков наблюдали за футбольным матчем между «Торпедо» и «Динамо». 8000 граждан на московском заводе электрооборудования единодушно выдвигали Сталина своим кандидатом от Сталинского избирательного округа Москвы. Новая легковая автомашина «ЗИМ» выводила семью заводского рабочего и еще несколько персон на загородный пикник, а потом... «Я не должен, это просто идиотизменно», — говорил себе Пнин, чувствуя, как невольно и безотчетно, нелепо и унизительно слезные железы стали неподвластно выделять свою жаркую инфантильную влагу. В солнечном мареве солнечный свет вонзается туманными стрелами среди белых стволов берез, купая трепещущую листву, играя дрожащими зайчиками на коре, стекая в высокую траву, сверкая и дымясь среди призраков кистеносных черемух, чуть тронутых цветением, русская чащоба принимала в свои объятия странника. Старая лесная дорога уводила в нее две мягкие колеи с непрерывной чередой грибов и ромашек на обочине. Все еще шагая в воображении по этой дороге, путник добрался до своего анахронического жилища. Он снова был юноша, бродивший по этим лесам с толстым томом под мышкой. Дорога вливалась в романтичное, вольное, столь любезное сердцу сияние огромного поля, не затронутого временем. Откидывая серебристые гривы, уносились вдаль кони средь высоких цветов. И тут дремота овладела Пниным, который был теперь уже вполне уютно пристроен в своей постели, и два будильника рядом друг с другом, один поставлен на 7:30, другой на 8, тикали-такали на ночном столике. Комаров, наряженный в небесно-голубую рубашку, склонялся над гитарой, настраивая струны. Именины были в разгаре, и степенный Сталин со стуком бросал свой бюллетень на выборах правительственных грободоносильщиков. «В бою ли в странстве волна иль Вендел?» «Вот вам благо», — сказал доктор Бодо фон Фальтернфельс, поднимая голову от своего сочинения. Пнин уже было совсем с головой погрузился в волны бархатного забвения, когда что-то страшное вдруг стряслось за пределами дома. Причитая и хватаясь за голову, статуя предалась вдруг кошмарным раздорам из-за треснувшей бронзовой прялки, и тогда Пнин проснулся, а вереница огней и тенистых горбов пронеслась по оконной шторе. Хлопнула дверца, и машина умчалась, ключ отомкнул замок прозрачного хрупкого дома, и три гулких голоса зазвучали теперь внутри. Дом и щель под дверью Пнина осветились вдруг с дрожью. Это бред, лихорадка. Он, наверное, чем-то болен. Испуганный, беззащитный, беззубый, облаченный в ночную сорочку, он слушал, как чемодан, топая одноного, но ходка, поднимается вверх по лестнице, и пара юных ног взбегает по знакомым ступенькам. Вот уже можно расслышать нетерпеливые звуки дыхания. А случилось так, что воскресший ритуал радостного возвращения после унылых лет лагерей непременно привел бы к тому, что ударом ноги Изабелл распахнула бы пнинскую дверь, если б предостерегающий взвизг матери не остановил ее вовремя.